Издательство «Эксмо». Винкс. Тень Феникса. По одной из отвесных скал, окружавших подземный замок, карабкалась, изнемогая от усталости, стройная девушка с каштановыми кудрями. Мрачный пейзаж гасил любой луч надежды. Волшебное строение торчало прямо из потолка огромной пещеры, подобный гигантскому сталактиту, и порой сложно было понять, где здесь верх, а где низ. Башни, увенчанные острыми пиками, грозили пронзить каждого, кто осмелится бросить им вызов. Ветер трепал длинные волосы девушки и пытался скинуть незваную гостью в бездонную пропасть. Мимолетные тени рыскающих чудовищ заставляли ее сердце биться быстрее. «Нет времени! Меня вот-вот найдут!» Девушка сделала отчаянный рывок и забралась на каменный выступ. А между тем кое-кто томился в заточении. В укромном уголке замка притаился грот, стены которого украшали черепа и скелеты монстров. Пленницы совещались, как им выбраться из волшебной ловушки, которая удерживала их в воздухе над полом. Это были пикси, крохотные феечки с тоненькими голосами и нежными крыльями. Чатта, которую легко можно было узнать по светлым волосам, собранным в два пышных хвоста и зеленому платью, не прекращала болтать, излагая подругам очередной план побега. На лицах остальных пикси читалось сомнение. Особенно скептически была настроена Амур, миловидная феечка в кружевном наряде и с прекрасными цветами в розовых волосах. Из глубин пещеры послышались шаги, и вскоре в проеме появился силуэт. Дрожа от страха, пикси прижались друг к другу. Тень приближалась мучительно долго. Паника нарастала с каждым мгновением, пока на свет не вышла девушка с каштановыми кудрями. С облегчением пропищала Амур. «Как ты? Мы думали, тебя тоже схватили». «Так и есть», кивнула девушка. «Но мне повезло, и я смогла убежать через окно своей камеры». «Как Пив? Она в порядке?» «С ней все хорошо. Ты же поможешь нам выбраться, да?» Лейла была феей. Она попробовала разрушить ловушку с помощью волшебства, но не смогла. Ее силы подходили к концу. «Мне кажется, замок на той стене», сказала феечка Локет, обладательница модного фиолетового каре с челкой. Лейла тщательно осмотрела указанное место и бросила магический шар прямо в череп с мигающими красным огнем глазницами. Ловушка исчезла, и парившие в воздухе феечки рухнули на пол. От жесткого приземления проснулась малышка Пив и сразу же поползла к тяжело дышавшей девушке. Но отдыхать было некогда. Лейла подхватила всех пикси на руки и побежала в ближайший проход. Изрядно поплутав по коридорам замка и пережив нападение чудовищ, беглянки добрались до выхода из замка. Но не успели стихнуть крики радости, как путь к спасительной лестнице преградил огромный черный феникс, будто сотканный из самой тьмы. Он внушал ужас одним своим видом. Птица приземлилась в нескольких шагах от Лейлы и обернулась существом, больше походившим на скелет в доспехах, чем на человека. «Верни мне пикси!» Глаза феникса загорелись злобным огнем. «Тебе не справиться со мной, глупая фея!» «Никогда!» — твердо заявила Лейла, делая шаг назад. «Меня утомила твоя бессмысленная бравада, девочка! Тебе пора платить за свои ошибки!» Прорычал темный рыцарь и метнул магический шар, который сбил фею с ног и заново пленил пикси. Девушка с трудом поднялась на ноги и выкрикнула, сжав кулаки. Фею не так просто победить! Правда? Ехидно спросил Феникс. Ему наскучило забавляться со слабой феей. Из ладоней мага заструился черный дым, который сковал руки и ноги Лейлы, подобно кандалам, и потащил ее к краю площадки. Последним, что девушка услышала, падая в пропасть, был издевательский смех Феникса. День обещал быть столь же великолепным, как и настроение Блум в это утро. Она вышла во двор школы и осмотрелась. «Ого, как прекрасно! Вся Алфея готовится к празднику! Надо спросить девочек, не нужна ли им помощь?» Кролик девушки по имени Кико радостно закивал в ответ, и они вместе отправились на поиски Винкс. Вскоре стало ясно, что Текна, как всегда, с головой ушла в мир сложных вычислений, а Муза была занята репетицией. Блум не стала им мешать и решила направиться к Флоре. Вот только фея природы, сосредоточенная на расстановке ваз цветами, от помощи отказалась. «Что ж, может, Стелле нужна моя поддержка?» Свою ошибку Блум поняла, когда увидела расстроенную принцессу Солярий, стоящую в центре чудовищного беспорядка. Оказалось, она уже пару часов пыталась найти идеальный наряд для вечеринки, но совсем забыла, в каком платье Брэндон ее уже видел, а в каком нет. Заверив подругу, что она будет прекрасна, вне зависимости от сделанного выбора, Блум подхватила Кика на руки и спешно ретировалась. Сбежав от Стеллы, девушка пошла прогуляться и в школьном коридоре наткнулась на очаровательное существо, похожее на зеленого морского конька с крылышками мотылька. Зверек спокойно парил над полом, а завидев фею, поспешил упорхнуть. Блум, не раздумывая, побежала за ним. В пылу погони фея даже не заметила, как оказалась в незнакомой части школы. «Не знаю, где я, но, кажется, это юго-западная башня», — подумала Блум, разглядывая коридор. «Малыш наверняка полетел сюда. Где же он?» Коньку некуда было деться, а значит, он все еще находился поблизости. Внимание девушки привлекла картина с изображением того самого места, где она сейчас стояла, за исключением одной детали. На рисунке была дверь, которой не было видно в настоящем коридоре. Фея подошла к стене, протянула ладонь и выпустила немного магии. Где-то здесь должна прятаться ручка. Всего через пару секунд поисков дверь действительно нашлась. Блум шагнула в открывшийся проем и оказалась в комнате, стены которой от пола до потолка были уставлены высокими книжными шкафами. Потрясающе! Даже главная библиотека Алфеи с этим не сравнится! Не успела девушка все рассмотреть, как к ней спикировала крошечная феечка в очках и голубом одеянии. Блум пришла в такой восторг от увиденного, что не заметила неодобрительного взгляда незнакомки. «Кто вы? Что это за место? Почему я никогда раньше здесь не была?» «Я Пикси Конкорда. Моя задача — следить за волшебным архивом Парагонды и не пускать сюда любопытных студентов. А вот кто вы? Почему вы сначала мучаете моего хиппокампуса, а потом проникаете в тайный волшебный архив Алфеи?» «Меня зовут Блум, и я зашла сюда по ошибке. А что такое, Пикси?» Конкорда важно пояснила. «Пикси — это волшебные существа, которые часто помогают феям бороться со злом и колдовать. Некоторые феи и пикси связаны и становятся неразлучными, как сестры-близнецы. Эту особую связь, немного похожую на любовь, мы называем узами». «О, я бы хотела иметь собственную пикси. — восхищенно протянула Блум. «А вы связаны с Фарагондой?» «Нет, мои узы единят меня с архивом». «А вам не бывает из-за этого одиноко?» «Нет». Хранительница архива покачала головой. «К тому же у меня есть волшебные пикси-звери. Они все время веселят и развлекают меня». «Вот как!» «О, нет, точно, время! Я ведь опаздываю на вечеринку!» Спохватилась Блум. «А мне еще нужно переодеться». Попрощавшись с Конкордой, Блум поспешила покинуть архив. Как бы девушка ни спешила, она все-таки немного опоздала на праздник. Этим она вызвала недовольство Стеллы, искренне считавшей, что лишь ей, как главной моднице Магикса, разрешается приходить позже других. Рев мотоциклов возвестило прибытие специалистов, учеников Красного Фонтана, и девушки радостно помчались им навстречу. Как только приземлился корабль с Тимми, вся компания поспешила на центральную площадь Алфеи. В этот момент Фарагонда как раз торжественно объявила, что школу фей наконец отремонтировали после нападения Трикс, и теперь она вновь открыла свои двери. Под бурные овации присутствующих заново отстроенной башни соскользнул волшебный покров, после чего начался праздник. Уже вечером, после того, как специалисты уехали в Красный Фонтан, Винкс возвращались в здание школы, весело болтая о прошедшем дне. Но внезапно Флора остановилась и нахмурилась. «С деревьями что-то не так». Блум осторожно прошла вперед и заметила бредущую навстречу девушку. Кофейного цвета кудри незнакомки были сильно спутаны, одежда местами разорвана и покрыта пятнами грязи. Не дойдя до феи буквально несколько шагов, девушка посмотрела на них глазами, полными слез, и упала без чувств. Обеспокоенный Винкс тут же окружили ее. «Как думаете, она в порядке?» — поинтересовалась Флора у подруг. Текна отсканировала состояние незнакомки и сообщила: «Состояние удовлетворительное. Она просто сильно устала и нуждается в отдыхе и покое». Когда Блум слегка потрясла девушку в надежде, что та очнется, с плеча незнакомки свалилась спящая малышка-феечка. «Кто это?» – удивилась Стелла. «Похоже на пикси». Блум взяла малышку на руки и осмотрела ее. «Да, я права. Но почему у этой девушки есть пикси? И что с ней случилось?» Уже в лазарете Алфеи Лейлу мучили кошмары о ее пребывании во владениях лорда Даркара. Фея металась по постели, не понимая, что давно находится в безопасности. В ответ на требование рассказать, где находится поселение пикси, она отчаянно кричала: «Никогда! Никогда!» В тисках сновидений Лейла снова и снова пыталась убежать от злобного феникса и спасти маленьких феечек. Темная кожа девушки была липкой от холодного пота, а из глаз струились горькие слезы от осознания того, что ей не под силу противостоять злу.